Слепого он так и не вылечил своей мазью. И тот, вернувшись на гору Буа-Гильем, рассказывал всем путешественникам о неудачной попытке фармацевта, так что Оме, когда ехал в Руан, прятался от него за занавесками дилижанса. Он ненавидел слепого. Для спасения своей репутации он поставил себе задачу устранить его любой ценой и повел из-под тишка против него кампанию, в которой ясно обозначились все хитроумие аптекаря и та подлость, до которой доходило его тщеславие. На протяжении полугода в руанском светоче печатались такого рода заметки. Все, кто держит путь в хлебородные области Пикардии, наверное, видели на горе Буа-Гильем несчастного калеку с ужасной язвой на лице. Он ко всем пристает, всем надоедает, собирает у путешественников самую настоящую дань. Неужели у нас все еще длится мрачное средневековье, когда бродяги могли беспрепятственно заражать общественные места, принесенными из крестовых походов проказой и золотухой? Или, несмотря на законы против бродяжничества, окрестности наших больших городов все еще наводнены шайками нищих? Некоторые из них скитаются в одиночку, и это, быть может, как раз наиболее опасные, и куда только смотрят наши эдилы. Иногда Оме выдумывал целые происшествия. Вчера на горе Буа-Гильем пугливая лошадь. За этим следовал рассказ о том, как из-за слепого произошел несчастный случай. В конце концов, фармацевт добился, что слепого арестовали. Впрочем, его скоро выпустили. Нищий взялся за свое, Оме за свое. Это была ожесточенная борьба. Победил в ней фармацевт. Его противника приговорили к пожизненному заключению в богадельне. Успех окрылил фармацевта. С тех пор, если только он узнавал, что в его округи задавили собаку, сгорел сарай и сбили женщину, то, движимый любовью к прогрессу и ненавистью к попам, он немедленно доводил это до всеобщего сведения. Он рассуждал о преимуществах учеников начальной школы перед братьями игнорантинцами, в связи с каждой сотней франков, пожертвованной на церковь, напоминал о Варфоломеевской ночи, раскрывал злоупотребление, пускал шпильки. Оме подкапывался. Он становился опасен. И тем не менее ему было тесно в узких рамках журналистики. Его подмывало выпустить в свет книгу, целый труд. Он написал общие статистические сведения об Йонвильском кантоне с приложением климатологических наблюдений, а затем от статистики перешел к философии. Он заинтересовался вопросами чрезвычайной важности, социальной проблемой, распространением нравственности среди неимущих классов, рыбоводством, каучуком, железными дорогами и прочее. Дело дошло до того, что он устыдился своих мещанских манер. Он попытался усвоить артистический пошиб. Он даже начал курить. Для своей гостиной он приобрел две шикарные статуэтки в стиле помпадур. Но он не забывал и аптеку. Напротив, он был в курсе всех новейших открытий. Он следил за стремительным ростом шоколадного производства. Он первый ввел в департаменте Нижней Сены шока и реваленцию. Он сделался ярым сторонником гидроэлектрических цепей Пульвермахера. Он сам носил такие цепи. По вечерам, когда он снимал свой фланелевый жилет, госпожу Оме всякий раз ослепляла обвивавшая ее мужа золотая спираль. В такие минуты этот мужчина, облаченный в доспехи, точно скиф, весь сверкающий, точно маг, вызывал в ней особый прилив страсти. У фармацевта были замечательные проекты памятника Эмме. Сначала он предложил обломок колонны с драпировкой, потом пирамиду, потом храм Весты, нечто вроде ротонды, или же груду руин. И в каждом его проекте неизменно фигурировала плакучая ива в качестве неизбежной с его точки зрения эмблемы печали. Он отправился с Шарлем в Руан и там, захватив с собой художника, друга Бриду, некоего Вафилара, так и сыпавшего каламбурами, пошел посмотреть памятники в мастерской надгробий. Ознакомившись сотней проектов, заказав смету и потом еще раз съездив в Руан, Шарль в конце концов выбрал мавзолей, на котором и спереди, и сзади должен был красоваться гений с угасшим факелом. Что касается надписи, то фармацевту больше всего нравилось «Стой, путник». Но дальше дело у него не шло. Он долго напрягал воображение, без конца повторял «Стой, путник!». Наконец его осенило. «Стой, путник! Ты попираешь останки любимой жены!». И это было одобрено. Странно, что Бовари, постоянно думая об Эмме, тем не менее забывал ее. Он с ужасом видел, что, несмотря на все его усилия, образ ее расплывается, но снилась она ему каждую ночь. Это был всегда один и тот же сон. Он приближался к ней, хотел обнять, но она рассыпалась у него в руках. Целую неделю он каждый вечер ходил в церковь. Аббат Бурнизьен на первых порах раза два навестил его, а потом перестал бывать. Между прочим, по словам фармацевта, старик сделался нетерпимым фанатиком, обличал дух века сего и раз в две недели, обращаясь к прихожанам с проповедью, неукоснительно рассказывал о том, как Вольтер, умирая, пожирал собственные испражнения, что, мол, известно всем и каждому. Бовари урезал себя во всем, но так и не погасил своих старых долгов. Лере не пошел на переписку векселей. Над Шарлем вновь нависла угроза аукциона. Тогда он обратился к матери. Та написала ему, что позволяет заложить ее имение, но не преминула отвести душу по поводу Эммы. В награду за свое самопожертвование она просила у него шаль, уцелевшую от разграбления, которое учинила Фелисите. Шарль отказал. Они рассорились. Первый шаг к примирению был сделан ею. Она написала, что хотела бы взять к себе девочку, что уже очень ей одиноко. Шарль согласился. Но в самый момент расставания у него не хватило духу. За этим последовал полный и уже окончательный разрыв. Вокруг Шарля никого не осталось. И тем сильнее привязался он к своей девочке. Вид ее внушал ему, однако, тревогу. Она покашливала, на щеках у нее выступали красные пятна. А напротив благоденствовала цветущая жизнерадостная семья фармацевта, которому везло решительно во всем. Наполеон помогал ему в лаборатории, Аталия вышивала ему феску, Ирма вырезала из бумаги кружочки, чтобы накрывать банки с вареньем. Франклин отвечал без запинки таблицу умножения. Аптекарь был счастливейшим отцом, удачливейшим человеком. Впрочем, не совсем. Он был снедаем честолюбием. Ему хотелось получить крестик. Основания у него для этого были следующие. Во-первых, во время холеры он трудился не за страх, а за совесть. Во-вторых, он напечатал, и притом за свой счет, ряд трудов, имеющих общественное значение, как, например, Тут он припоминал свою работу, сидр, его производство и его действия, затем посланный в Академию наук отчет о своих наблюдениях над шерстоносной травяной вошью, затем свой статистический труд и даже свою университетскую диссертацию на фармацевтическую тему. А кроме того, он являлся членом нескольких ученых обществ. На самом деле, только одного. Наконец, несколько неожиданно, заключал он, я бываю незаменим на пожарах. Из этих соображений он переметнулся на сторону власти. Во время выборов он тайно оказал префекту важные услуги. Словом, он продался, он себя растлил. Он даже подал на высочайшее имя прошение, в котором умолял обратить внимание на его заслуги, называл государя «наш добрый король» и сравнивал его с Генрихом IV. Каждое утро аптекарь набрасывался на газету, нет ли сообщения о том, что он награжден, но сообщения все не было. Наконец он не выдержал и устроил у себя в саду клумбу в виде орденской звезды, причем от ее вершины шли две узенькие полоски травы, как бы напоминавшие ленту. Фармацевт, скрестив руки, разгуливал вокруг клумбы и думал о бездарности правительства и о человеческой неблагодарности. Шарль, то ли из уважения к памяти жены, то ли потому, что медлительность обследования доставляла ему некое чувственное наслаждение, все еще не открывал потайного ящика того палисандрового стола, на котором Эмма обычно писала. Наконец, однажды он подсел к столу, повернул ключ и нажал пружину. Там лежали все письма Леона. Теперь уже никаких сомнений быть не могло. Он прочитал все до последней строчки, обыскал все уголки, все шкафы, все ящики, смотрел за обоями. Он неистовствовал, он безумствовал, он рыдал, он вопил. Случайно он наткнулся на какую-то коробку и ногой вышиб у нее дно. Оттуда вылетел портрет Радольфа и высыпался ворох любовных писем. Его отчаяние всем бросалось в глаза. Он целыми днями сидел дома, никого не принимал, не ходил даже на вызов к больным. И в городе пришли к заключению, что он пьет горькую. Все же иной раз кто-нибудь из любопытных заглядывал через изгородь в сад и с удивлением наблюдал за опустившимся, обросшим, неопрятным человеком, который бродил по дорожкам и плакал навзрыд. В летние вечера он брал с собой дочку и шел на кладбище. Возвращались они поздно, когда на всей площади было освещено только одно окошечко у Бене. Однако он еще не вполне насладился своим горем, ему не с кем было поделиться. Изредка он захаживал к тетушке Ле Франсуа только для того, чтобы поговорить о ней. Но трактирщица в одно ухо впускала, в другое выпускала. У нее были свои невзгоды. Лери, наконец, открыл заезжий двор любимцы коммерции, а Ивер, который славился как отличный исполнитель любых поручений, требовал прибавки и все грозил перейти к конкуренту. Как-то раз Бавари отправился в Аргейль на базар продавать лошадь. Больше ему продавать было нечего. И встретил там Радольфа. Увидев друг друга, оба побледнели. После смерти Эммы Радольф прислал только свою визитную карточку. И теперь он пробормотал что-то в свое оправдание, но потом обнаглел до того, что даже пригласил Шарля, был жаркий день, распить в кабачке бутылку пива. Он сидел напротив Шарля и, облокотившись на стол, жевал сигару и болтал. А Шарль, глядя ему в лицо, упорно думал, что это вот и есть тот самый человек, которого она любила. и казалось Шарлю, будто что-то от Эммы передалось Радольфу. В этом было какое-то колдовство. Шарлю хотелось сейчас быть этим человеком. Радольф говорил о земледелии, о скотоводстве, об удобрениях, затыкая общими фразами все щели, в которые мог проскочить малейший намек. Шарль не слушал. Радольф видел это и наблюдал, как на лице Шарля отражаются воспоминания. Щеки у него багровели, ноздри раздувались, губы дрожали. Была даже минута, когда Шарль такими жуткими глазами посмотрел на Радольфа, что у того промелькнуло нечто похожее на испуг, и он смолк. Но мгновение спустя черты Шарля вновь приняли то же выражение угрюмой пришибленности. «Я на вас не сержусь», — сказал он. Радольф окаменел. А Шарль, обхватив голову руками, повторил слабым голосом, голосом человека, свыкшегося со своей безысходной душевной болью. «Нет, я на вас больше не сержусь». И тут он в первый раз в жизни прибегнул к высокому слогу. «Это игра судьбы». Этой игрой руководил Рудольф. И сейчас он думал об аварии, думал о том, что нельзя быть таким благодушным в его положении, что он смешон и даже отчасти гадок. На другой день Шарль вышел в сад и сел на скамейку в беседке. Через решетку пробивались солнечные лучи. На песке вычерчивали свою тень листья дикого винограда, благоухал жасмин. Небо было безоблачно, вокруг цветущих лилий гудели шпанские мухи, и Шарль задыхался, как юноша, от невнятного прилива любви, переполнявшей его тоскующую душу. В 7 часов пришла звать его обедать дочка. Она не видела с ним целый день. Голова у него была запрокинута, веки опущены, рот открыт. В руках он держал длинную прядь черных волос. «Папа, иди обедать», — сказала девочка. Думая, что он шутит, она тихонько толкнула его. Он рухнул на землю. Он был мертв. Через 1,5 суток приехал по просьбе аптекаря господин Каневе. Он вскрыл труп и никакого заболевания не обнаружил. После распродажи имущества осталось 12 франков 75 сантимов, которых мадемуазель Бавари хватило на то, чтобы доехать до бабушки. Старуха умерла в том же году. Дедушку Ро разбил паралич. Берту взяла к себе тетка. Она очень нуждается, так что девочке пришлось поступить на предельную фабрику. После смерти Бавари в Йонвилле сменилось уже 3 врача. Их всех забил господин Оме. Пациентов у него тьма. Власти смотрят на него сквозь пальцы. Общественное мнение покрывает его. Недавно он получил орден почетного легиона. Конец книги. Апрель 1993 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Светлана Раскатова.